Глава 9. Лос-Анджелес, Калифорния. Отличный вопрос, парень. И прежде чем на него ответить, я попрошу тишины. Потребовалась минута, чтобы наступила тишина. Я знал, как боялся этой темы Рик. Но рано или поздно она вышла бы наружу. И лучше ему все объяснить сейчас, чем потом попытаться опровергнуть слухи. Для меня это очень больной вопрос. И чтобы вы все понимали, для трансляции сигнала со спутников необходима одна частота, один диапазон. И получить к нему доступ не так просто. Я честно признаюсь, что больше половины стран потребовали предоставить им доступ к системе. И мы все прекрасно знаем, к чему это приведет. Вы должны понять, что AI изначально задумывался как единая система, единая сеть, которая сможет соединить весь мир. Она придумывалась для обычных людей с целью стереть границы, чтобы люди всегда могли получать актуальные новости и чтобы власть перестала контролировать поток невыгодной ей информации. Я столкнулся с тем, что в моей глобальной сети увидели оружие. И у меня был выбор – либо согласиться на все условия, либо забыть о проекте. После этих слов в зале началось что-то невообразимое. Кто-то вскакивал с мест и начинал выкрикивать обвинения. Кто-то просто решил уйти. На все большем количестве лиц появлялось разочарование. А я сидел и улыбался, поскольку знал, что скажет друг дальше. То, что я ему предложил сделать, заставило хохотать его так, что я думал, он просто умрет. Но это действительно был выход. Конечно, не идеальный, очень рискованный, однако это стоило всех проблем, которые нас ожидают впереди. «Тишина! Я прошу тишины!» Рику очень долго пришлось повторять эту фразу, пока народ немного сбавил громкость. «Вы не дослушали, а уже осуждаете меня. Я же говорю, что в первую очередь думаю о людях. И после того, что я сейчас озвучу, меня ждут большие неприятности, и мне, как никогда, будет нужна ваша всецелая поддержка». 4 месяца назад. «Я больше так не могу. Не имею ни малейшего понятия, что делать дальше». Мы летели в Редмонд, так как было решено начать производство спутников для пробного запуска. Ведь нам на практике предстояло протестировать работу моего аппарата и внести изменения перед массовым запуском. «Ты о чем, Рик?» «Рик, я иногда не успеваю за тобой. У тебя слишком хаотичные мысли». «Военные советуют заморозить сотрудничество с моей компанией, пока я не пойду на уступки». «И в чем проблема?» «Марк, прекрати издеваться! Ты знаешь, в чем проблема!» Рик был в ярости. Мне довольно часто приходилось его видеть не в самом приятном расположении духа, но до такого состояния он никогда не доходил. Видимо, все серьезнее, чем я мог себе представить. Но меня и не должны касаться эти вопросы. Я — технарь, который просто делает свою работу. Если Рик не сможет найти выход, то все пойдет прахом, в том числе и моя работа. И хотя мне уже надоел этот проект, его нужно было закончить. Но как я могу ему помочь? «Слушай, Рик, а нельзя им соврать?» «И что это даст? Они же все равно потребуют предоставить им доступ, чтобы следить за всем. Знаешь, я никогда не ладил с ребятами. Они меня просто терпеть не могли. Но до 11 лет я проучился в простой школе. А ты можешь представить, как это маленькому мальчику учиться в старшей школе и понимать намного больше самих учителей? Мне было скучно, а ребят я просто бесил. Но они быстро поняли, что такой умник, хоть и слабак, может сделать за них домашнюю работу». «К чему ты клонишь, Марк? Тебя били, запугивали, но ты не сдавался?» Голос Нолана так и сочился сарказмом. «Ну, в общем-то, я сдался. Я не хотел неприятностей. Но потом я увлекся, уже не помню чем, это не важно. И мне стало мешать то, что мне постоянно нужно делать за кого-то домашку. И тогда я начал врать им, что все выполняю и сдаю за них. И некоторое время это даже прокатывало. Конечно, когда все вышло наружу, мне крепко досталось». «И к чему эта история? Я же сказал, что врать все время я не смогу». «Так я и не закончил. Когда меня окунули в туалет головой третий раз за неделю, я понял, что пора заканчивать этот беспредел. И купил несколько скрытых камер. Одну повесил на себя, а другие расположил в местах обитания старшеклассников. А после получившийся фильм выложил на сайте школы. И трогать меня перестали. Мне снять их на скрытую камеру? Да что ж столько скепсиса в голосе? А что ты хочешь? Я не услышал ничего полезного. Рик, иногда ты очень туго соображаешь. Проведи презентацию, устрой прямую трансляцию выступления и расскажи всем, что это твой частный проект, и ты никогда не пойдешь на то, чтобы твой подарок миру стал тотальным средством слежки. Конечно, тебя по головке не погладят, но зато ты сможешь перетянуть на свою сторону общество. А генералу дай понять, что согласишься на все условия, но после тестирования спутников. Ты чертов гений, Марк! И это может сработать. Я так и представляю выражение всех этих самодовольных рож, когда до них дойдет, что я сделал. И после один из самых влиятельных людей в мире стал смеяться так, что больше смахивал на сумасшедшего.